«Не ждала?» — удивился Лео, который был уверен, что его ждут с великим нетерпением. «Между тем, вчера ты мне говорила кое-что другое». «Мало ли что люди говорят», — ответила она, одернув юбку, «особенно ночью, когда они видят лиц друг друга». «Притворяется», — подумал Лео. «Хочет, чтобы ее упрашивали». Он пододвинул свое кресло к креслу Лизы и, наклонившись к ней, сказал: «А я уверен, что ты говорила искренне». «Но вдруг я передумала?» — живо возразила она. Сейчас вчерашняя минутная слабость предстала перед ней во всей своей неприглядной сути, не как вспыхнувшая вновь страсть к Лео, а как легкомыслие, недостойное ее любви к Микеле. «Многое могло измениться со вчерашнего вечера», — убежденно добавила она. Лео пристально посмотрел на нее. Взгляд его перебегал с лица на тело, на белую округленную грудь и обнаженную полоску плеча, которые в полутьме гостиной казались более свежими и гладкими, чем это было на самом деле. «Хочет меня помучить?» — подумал Лео. «О, да ты хитрее лисы!» Он еще ближе наклонился к ней и сказал: «А ты сейчас на редкость хороша». «Значит, раньше я была некрасивой?» — воскликнула она с непроизвольным кокетством, но тут же устыдилась своей новой слабости. «Надо выставить его вон», — подумала она, — «дать ему понять, что он просчитался». Она взглянула прямо в его красное возбужденное лицо. Лицо человека, уверенного, что добыча от него не ускользнет. Достаточно было посмотреть, как он изгибается в низком кресле, как напряглась его грудь, как сверкают вожделением глаза, которым он пытается придать выражение неподдельной страсти. Ей стало противно, и внезапно она решила, что будет куда интереснее и умнее разыграть его. Сначала сделать вид, будто он желанен и любим, а потом отвергнуть. Ее переполняла гордость. «Теперь я люблю и любима другим», — хотелось ей с вызовом крикнуть Лео. «Ты всегда была красивой», — ответил Лео, — «а теперь стала еще красивее». «Но у тебя есть Мария Грация», — парировала Лиза, начиная свою игру. «Зачем тебе я?» «Между мной и Мария Грацией все кончено, все. А вот ты снова влечешь меня, как в те далекие времена. Покорно благодарю». «Нас разлучило недоразумение», — продолжал Лео. «Всего лишь недоразумение. Что поделаешь? Людям свойственно ошибаться. С тобой я ошибся, признаю. Но теперь я пришел, чтоб сказать, забудем прошлое и помиримся». Он умолк и протянул Лизе руку. Она посмотрела на его лицо, на протянутую руку. «Зачем нам мириться? Ведь мы никогда не ссорились». «Нет, так дело не пойдет», — возразил Лев. «Я тебе честно говорю, так дело не пойдет. Ради бога, не притворяйся, ничего не понимающий. И прости за грубость, дурочкой, ты отлично поняла, о чем идет речь. Я говорил яснее ясного. Надо забыть прошлое и помириться. И даже, почему бы и нет, начать все сначала? Я так готов. Как видишь, я не темню. Говорю то, что думаю, и не прибегаю к уловкам. Я жду твоего ответа». «Право же, не знаю». Она сделала вид, что пребывает в сильнейшем смятении. «Как ты не знаешь? Наберись смелости и отвечай прямо». «Ну что ж, — сказала Лиза, — если хочешь, давай помиримся. А о том, чтобы начать все сначала, я должна подумать». «Главное сделано». Очень довольный собой, решил Лео. Она далеко не глупа. И все поняла. Он наклонился и с жаром поцеловал Лизе руку. Поднял голову и сказал: «Больше всего мне нравится в тебе простота и искренность. С тобой все решается легко и быстро, и не бывает никаких сюрпризов». «Это потому, — ответила она, придавая своим словам особый, скрытый смысл, — что я всегда вовремя угадываю чужие намерения». «Вот и чудесно! — воскликнул Лео, подвигая еще ближе свое кресло к ее креслу. — Какие же, к примеру, у меня сейчас намерения?» «Сейчас у тебя?» Она взглянула на него. Эти уловки, эти банальные вопросы и ответы, преследовавшие одну единственную цель, после того, как она почти насладилась местью,